Глава 51. Ум и сила. «И где вы это нашли?» – потребовала ответа Рюнон, когда Эрагон, едва переставляя от усталости ноги, ввалился к ней во двор и бросил на землю кусок звездной руды. Эрагон вкратце рассказал ей о совете Солимбума и о том, как отнеслось к ним дерево Мино. Присев на корточки возле комка руды, Рюнон погладила его шероховатую поверхность, ощупывая пальцами отчетливые вкрапления почти чистого металла. «Ты либо слишком глуп, либо очень смел. Разве можно так обращаться с деревом Мино? Оно вообще-то не терпит подобных вольностей», — заметила старая эльфийка. «Здесь хватит металла на меч?» — спросила Сапфира. «Даже на несколько мечей, если меня не обманывает прежний глазомер», — сказала Рюнон, поднимаясь на ноги. Она оглянулась на свой горн в центре двора, хлопнула в ладоши, и глаза ее вспыхнули нетерпением и решительностью. «Итак, за дело!» – провозгласила она. «Тебе нужен меч, губитель шейдов? Очень хорошо. Я скую тебе меч, подобного которому еще не видели в Алагейзии». «А как же твоя клятва?» – спросил Эрагон. «Можешь пока о ней забыть. Когда вы должны вернуться к Варденам?» «Мы должны были улететь обратно в тот же день, когда прибыли сюда». Рюнон помолчала с непроницаемым видом. Потом решительно заявила. «Значит, придется поспешить. Хотя с такой работой вообще-то спешить нельзя. И воспользоваться магией. Хотя работа над таким мечом обычно требует нескольких недель. Но вы с Сапфирой будете мне помогать». Это был не вопрос, а утверждение. Но Эрагон на всякий случай все же кивнул в знак согласия. «Ладно, ночь не поспим, зато к завтрашнему утру у тебя, губитель шейдов, будет меч». Чуть согнув колени, Рюнон наклонилась и без каких бы то ни было видимых усилий подняла кусок руды из земли и понесла его к своему верстаку, где лежала ее незаконченная работа. Эрагон снял котту и нижнюю рубашку, чтобы не попортить их во время предстоящей работы. Вместо них Рюнон дала ему плотно облегающую тело куртку и матерчатый фартук, специально обработанные, чтобы стать невосприимчивыми к огню. Сама она оделась так же. Когда Эрагон спросил у нее насчет рукавиц, она покачала головой. «Рукавицы надевают только неумелые кузнецы». После чего она повела его в низкое, похожее на грот дупло в стволе одного из деревьев, из которых был выращен ее дом. Внутри этого помещения Эрагон увидел мешки с древесным углем и кучи беловатых глиняных кирпичей. С помощью заклинаний Эрагон и Рюнон перенесли несколько сотен кирпичей к находившемуся посреди двора кузнечному горну. Затем проделали то же самое с мешками угля, каждый из которых был высотой с человека. Когда все исходные материалы были подготовлены, Рюнон и Эрагон сложили плавильную печь для руды. Это оказалось делом довольно сложным. Однако Рюнон не пожелала слишком часто пользоваться магией, а потому с печью они провозились большую часть второй половины дня. Сначала выкопали квадратную яму футов 5 в глубину. Затем заполнили ее вперемешку слоями песка, гравия, глины, древесного угля и золы, оставляя в каждом пустоты и каналы для выхода влаги, которая иначе снизила бы температуру в плавильной печи. Когда содержимое ямы достигло уровня земли, они возвели над нею лоток из кирпичей, используя в качестве раствора размоченную в воде глину. Нырнув в дом, Рюнон вернулась с парой кузнечных мехов, которые они присоединили к отверстиям в основании лотка. После чего был устроен короткий перерыв, во время которого они перекусили хлебом с сыром, и Рюнон, положив в лоток связку сухих веток, подожгла их с помощью магии. А когда огонь разгорелся, уложила на него несколько сухих, выдержанных дубовых поленьев. Потом примерно в течение часа она поддерживала огонь, заботливо и тщательно, точно садовник, ухаживающий за розами, пока дрова не прогорели, оставив кучу пылающих углей. Тогда Рюнон кивнула Эрагону и сказала: «Ну, давай!» Эрагон поднял кусок руды и осторожно опустил его на лоток. Когда жар стал невыносимым, он выпустил руду и отскочил назад. Из лотка фонтаном посыпались искры, похожие на рой светлячков. Затем Эрагон насыпал поверх руды и раскаленных углей толстый слой древесного угля, служившего основным топливом для плавильной печи. Затем, отряхнув с ладоней угольную пыль, он взялся за ручки одного из кузнечных мехов и принялся качать в печь воздух. Рюнон занялась тем же, работая со вторыми мехами по другую сторону печи. Совместными усилиями они подавали в печь достаточно воздуха, чтобы огонь горел как можно жарче. Чешуя на груди и на шее сапфиры переливалась всеми цветами радуги, отражая пляшущее в печи пламя. Она устроилась в нескольких ярдах от нее, не сводя глаз с раскаленного жерла. «А знаете, я, пожалуй, могла бы вам в этом помочь», — вдруг сообщила она. «Чтобы расплавить эту руду, мне понадобится не более минуты». «Да, наверное», — сказал Рюнон. «Но если руда расплавится слишком быстро, металл не успеет соединиться с углем и стать достаточно твердым и гибким, как требуется для меча. Придержи пока свой огонь, дракониха. Он нам еще понадобится». От жара и возни с мехами Эрагон весь покрылся потом. Его голые руки блестели в отблесках пламени. Через определенные промежутки времени они с Рюнон переставали качать воздух и подбрасывали в огонь новую порцию угля. Работа была монотонная и утомительная. Вскоре Эрагон совершенно потерял счет времени. Непрерывный рев пламени, твердые ручки мехов, свист вырывающегося из печи раскаленного воздуха, да неотрывный взгляд сапфиры. Казалось, ничего иного вокруг него и не существует. Так что он даже вздрогнул от неожиданности, когда Рюнон вдруг сказала: «Ну все, хватит качать». Вытирая мокрый лоб, Эрагон помог ей выгрести из печи пылающие угли и сбросить их в бочку с водой. Попадая в воду, угли шипели, испуская клубы едкого дыма. Когда они наконец очистили печь, то увидели на дне лотка озерцо раскаленного добела металла. Шлаки и всякие примеси выгорели или были выведены из металла в процессе плавки. Рюнон хорошенько присыпала металл тонко измельченной золой, затем прислонила свою лопату к стенке печи и отошла к горну, присев возле него на скамье. «Ну, что теперь?» — спросил Эрагон. «Теперь нужно ждать». «Чего?» Рюнон жестом указала на небо, где последние лучи заходящего солнца освещали груду кучевых облаков, окрашивая их в красные, пурпурные и золотистые тона. «Когда обрабатываешь металл ковкой, нужно, чтобы было темно. Только тогда можно правильно почувствовать его цвет. К тому же сверкающей стали требуется немного остыть, чтобы стать достаточно мягкой для последующей обработки». Она распустила собранные на затылке волосы, снова собрала их в пучок и связала шнурком. «А пока что давай поговорим о твоем будущем мече. Как ты обычно сражаешься? Одной рукой или двумя?» Эрагон подумал с минуту, потом сказал: «По-разному бывает. Если у меня есть выбор, я предпочитаю фехтовать одной рукой, а в другой держать щит. Однако обстоятельства не всегда складываются благоприятно, так что нередко приходится драться без щита. Тогда мне удобнее, конечно, держать рукоять обеими руками, чтобы иметь возможность наносить более мощные удары». У Заррака головка рукояти была достаточно большая, чтобы в случае необходимости можно было ухватиться за нее и левой рукой. Но при этом грани рубина, который ее украшал, больно впивались мне в ладонь, и держать ее было не слишком-то удобно. Было бы неплохо, если б у меча рукоять была подлиннее. В общем, насколько я поняла, настоящий двуручный меч тебе не нужен», – уточнил Арюнон. Эрагон покачал головой. «Нет, двуручный меч слишком длинный и для боя в помещении совсем неудобен. Но это зависит от соотношения длины клинка и рукояти. Хотя в целом ты прав. Может, удовлетворишься тогда мечом с полуторной рукоятью?» У Эрагона перед мысленным взором тут же возник Мурток со своим прежним мечом. Он улыбнулся. «А почему бы и нет?» «Да», — сказал он. «Меч с полуторной рукояткой — это то, что надо. А какой длины должен быть клинок?» «Не длиннее, чем у Заррака». «Лезвие прямое или изогнутое?» «Прямое». «А какую сделать гарду? Может, что-нибудь особенное?» «Нет, ничего особенного не нужно». Скрестив руки на груди, Ренон села, опустив голову так, что почти уперлась подбородком в грудь. Глаза она прикрыла, но губы ее все время двигались. «Какой ширины сделать лезвие? Учти, каким бы узким оно ни было, этот меч не сломается». «Может быть, у Эфеса чуть шире, чем был Заррак?» «Зачем?» «Думаю, так мой меч будет лучше смотреться». Из горла Рюнон вырвался хриплый смех. «А какое это имеет отношение к боевым качествам клинка?» Эрагон сконфуженно промолчал. «Не нужно просить меня сделать меч покрасивее», — назидательным тоном заявил Рюнон. «Меч – это прежде всего инструмент. И если он прекрасен, то в первую очередь потому, что удобен в бою. Меч, который не годится для поединка с врагом, в моих глазах будет выглядеть сущим уродом, каким бы красивым с виду он ни казался. Даже если он весь будет изукрашен лучшими самоцветами и самой искусной гравировкой». Старая эльфийка презрительно оттопырила губы. Потом снова задумалась и подвела итог. «Стало быть так. Это должен быть меч, одинаково пригодный как для самой разнузданной кровавой сечи, так и для самообороны, скажем, в туннелях под Форткиндуром. То есть меч на все случаи жизни. И будет он средней длины, если не считать рукояти, которую мы как раз сделаем длиннее обычной, в полторы ладони. И это будет меч, способный убить Гальбаторикса», — вставил Эрагон. Рюнон кивнула. «Вот именно. А потому он должен быть хорошо защищен от магии». Она опять опустила подбородок на грудь. «Доспехи и латы за последние столетия стали намного лучше. Значит, острие нужно сделать несколько уже и тоньше, чем те, что я делала прежде. Оно должно легко проходить и сквозь кольчугу, и сквозь пластины доспехов, а также проникать в щели между пластинами». Ха. Из висевшего на поясе кошеля Рюнон достала шнур с завязанными на нем узелками и сняла с Эрагона бесчисленное количество мерок, тщательно замерив его локти и предплечья. Потом извлекла из горна кованую кочергу и бросила ее Эрагону. Он поймал кочергу в воздухе одной рукой и вопросительно поднял бровь. Рюнон указала пальцем вверх и сказала: «Давай, встань и покажи, как ты обычно действуешь мечом». Выйдя на открытое место, Эрагон по ее требованию продемонстрировал несколько фехтовальных приемов, выпадов и отражений, которым научил его Бром. Но уже через несколько минут он услышал звон металла о камень, и Рюнон сказала: «Нет, это безнадежно». Она встала перед Эрагоном, тоже держа в руке кочергу, нахмурилась, взмахнула своей кочергой, словно салютуя ему, и со свирепой гримасой крикнула: «Защищайся, губитель шейдов!»